Глава 25. Катерина. Время до Нового года пролетело незаметно. Мы с Германом каждый день были на телефоне, но мне этого уже казалось мало. Хотелось поскорее увидеть его, обнять, почувствовать запах его парфюма. Я откровенно скучала, и мне не стыдно в этом признаться. Невозможно не скучать по человеку, который перевернул твой мир с ног на голову в хорошем смысле слова. И он постоянно доказывал мне, что настоящие мужчины существуют. Удивительно, но именно в Германии я не сомневалась ни на секунду. Глупо ли это с моей стороны? Возможно, так и есть, но, как говорится, кто не рискует. Сегодня у нас был последний день утренников. С завтрашнего дня начинались выходные, но, конечно же, не для всех. В детском доме остаются нянечки и воспитатели. Я тоже планирую приезжать хотя бы на пару часов. Возможно, подменять, чтобы все имели возможность отдохнуть. Мы такое учреждение, где невозможно всем уйти на каникулы. Из-за утренников и постоянной суеты время до вечера пролетело незаметно. Но, признаться, я была вымотана. Несмотря на то, что я директор, и, казалось бы, от меня требовалось лишь присутствие, нет, я принимала активное участие. Переживала за ребят. Помогала переодеваться, проверяла, все ли подарки упаковали. Для меня важно было, чтобы дети остались довольны. Они и так многого лишены, и я не имею права испортить им праздник. И вот, благодаря нашим стараниям, все прошло отлично. Дети довольны, в хорошем настроении и радуются своим подаркам. На утренники мы подарили им большие упаковки сладостей и фруктов. А вот в новогоднюю ночь под елкой они найдут игрушки и различные гаджеты, которые в наше время упрощают жизнь. Но хочу заметить, что техникой мы их еще не балуем. Вот станут постарше, тогда и подумаем об этом. Выпьем кофе. Я сегодня так устала. Ноги гудят невыносимо. Мы с Улей вошли в кабинет после последнего утренника. На часах было 5, и я удовлетворенно вздохнула, радуясь, что завтра наконец-то смогу отдохнуть. Конечно, я сама устала. Неделя выдалась непростая. Включила кофемашину и устало рухнула в кресло. Как у тебя дела с Германом Леоновичем? Улыбка подруги была настолько заразительной, что я не сдержалась и тоже улыбнулась. Все хорошо. Единственное, что омрачает мое настроение, что Яков все еще мой муж. Но это же ненадолго. Я кивнула. «После праздников нас разведут. Не хочу, чтобы меня что-либо связывало с этим человеком. Страшно так. Знаешь, жить с мужчиной столько лет под одной крышей и не знать, какая на самом деле он сволочь. Это правда. И когда я погружаюсь мыслями в прошлое, мне становится не по себе. Он опасен на самом деле. С одной стороны, мне хочется спросить, почему он не предложил мне родить? Всегда оттягивал с этим вопрос. А ведь мы могли жить счастливо, одной семьей. И репутация его была бы чиста. Любящий муж, хороший отец, примерный семьянин. С другой стороны, я рада, что не родила от него. Страшно представить, какие бы фентиля он мне выкидывал, будь у нас ребенок. Ой, глядя на его поведение, он еще бы и ребенком угрожал. Слушай, как здорово, что тетушка твоя подсуетилась в свое время. Я улыбнулась. Это правда. Моя тетушка очень мне помогла. Но как бы мне хотелось, чтобы и она была счастлива. Ей очень не хватает мужского внимания. И кажется, только от одного человека. Выпив кофе, подруга засобиралась домой. А я проверяла оставшиеся документы. Если приезжать сюда дежурить на выходных, то хотя бы без всей бумажной волокиты. В дверь постучали, когда Уля уже собиралась выходить. «Привет, к вам можно?» Я ахнула, увидев в дверях Германа. Сдержал обещание. Приехал. Но я и не сомневалась в этом мужчине. Он столько раз доказывал этот статус, что сомнений уже быть не могло. «Конечно, проходи. Привет. Здравствуйте, Герман Леонович. Ну, я пойду». «Подожди, Ульяна», — попросил Герман, привлекая наше внимание. «Мы подвезем тебя до дома». «Что-то случилось?» «Княжин натравил журналистов на Любовь Алексеевну. Она, конечно, выдала всю правду о твоем муже, Он оказался намного глупее, чем я думал. Рассчитывал, что журналисты у твоей тети узнают что-то плохое о тебе. А вышло наоборот. Я улыбнулась. Моя тетушка. Она всегда была за меня горой. Теперь он рвет и мечет. Пытается удалить все видео из соцсетей. Но мы ему в этом не помогаем. Что ты хочешь этим сказать? Видео вирусится очень и очень активно. Сейчас уже другие нанятые за бабки журналисты караулят за воротами. Хочет белое пальто выстирать. Я слова им не скажу. Да, иначе все переиграть в свою сторону. Девушки, охрану я усилил. Сюда никто чужой не пройдет. Поэтому вам волноваться не о чем. Выведу вас, чтобы журналисты не донимали. Спасибо, Герман Леонович. Уверена, что такой подлец, как княжин, ничего не стесняется и попытается через меня что-то узнать. В том и дело. Я надеюсь, что ты не станешь с ним сотрудничать. Уля округлила глаза. Я не предательница. С Катериной мы в хороших отношениях. Я и правда доверяла этой девушке. Мы слишком давно знакомы, поэтому у меня сомнений не было, что она не пойдет против меня. Благо, на улице была не только охрана детского дома, но и личная охрана Сташевского. Прежде он приезжал всегда один, но, видимо, уже обо всем был осведомлен и решил, что перестраховаться будет не лишним. Я, кстати, была ему очень благодарна, ведь ребята из охраны помогли нам беспрепятственно добраться до авто. Журналистов к нам просто не подпустили. Страшно представить, что со мной было бы, если бы Герман не приехал так вовремя. «Ты как?» — уточнил Герман, когда мы завезли Ульяну домой и остались в машине одни. «Хорошо. Спасибо, что приехал. Герман», — в полумраке салона заглянула в его глаза. «Я тебе многим обязана». «Ничем ты мне не обязана, Катя. Не говори ерунды». «Ты столько для меня сделал уже». «И сделаю больше, если понадобится. Знаешь, у меня все же есть к тебе просьба». Я повернулась к нему всем корпусом, собираясь внимательно выслушать Германа. Находиться с ним в тишине тоже приятно. Одно его присутствие дарило мне покой. «Роди нам ребенка». У меня словно весь воздух из легких вышибло. Его слова оказались ошеломляющими и очень неожиданными. Такого я точно не ожидала услышать. Поговорим об этом позже. Не знала, что еще ответить сейчас. Конечно. Торопить тебя я не собираюсь. Я кивнула. Безусловно, отвечать на такие просьбы спонтанно, слишком глупо и необдуманно. Такие серьезные предложения делаются тоже не спонтанно. Уверена, Герман об этом думал не один день. Но неужели он... Так скоро? За короткий срок знакомства он решил, что я та... от которой он хочет ребенка. У меня даже щеки вспыхнули от важности этой темы. Поедем домой? Позволишь мне остаться у тебя? Любушка уехала в город с отцом. Он забрал ее. Боялся оставлять здесь. Ох, а я даже телефон не проверила. Она звонила мне. Кстати, ты подумала о том, чтобы встречать Новый год вместе? Боялась, что ты передумаешь. Честно призналась я, ведь долго не могла ответить ему на его приглашение. «Еще чего. Я не передумаю. Только прошу поехать утром в город. Я сегодня слишком устал, чтобы выезжать в ночь. А номер в отеле не бронировал». «Не нужен номер в отеле». Я накрыла его руку своей ладонью, ощущая волнение перед предстоящей ночью наедине с ним. «Поехали домой».